Рахиль Гуревич. «Пряничное путешествие». Читает Анастасия Кольцова. Я проснулась в Новый год и нашла под елкой домик. Домик-сказка, ароматный, пахнет пряно и приятно. Дверь, окошки, свет струится. В руки домик я взяла, поднесла глазам, и птица в домик вдруг меня внесла. Вдруг умчал меня порыв, ветреный и тоже пряный. Оглянулась, я внутри, и повсюду пряник, пряник. Домик, пряник, пряный домик стал таким огромным, у глазури волшебство, чудо новогоднее. Восседает тут на троне пряничный король. Говорит: «Ну, здравствуй, дева, смелый будь, изволь». «В Новый год», — продолжает, — «дарю тебе путешествие». «Путешествие?» — удивляюсь. «Ага, на тройке пряничной, на пряничных санках, пряничную раскатаем ледянку. Увидим пряничное королевство, выпечки салют, и карамели есть место». Поехали, покатили в пряничную страну. Удивили, в пряничное царство, вот это барство, в пряничное королевство, взрослым здесь не место. У взрослых вечно что-то болит, то артрит, то радикулит, а то зубы приходится вставлять. А у меня молочные, можно не переживать. Катим в пряничные тесности и скучной нашей местности, в пряничные вкусности из мира горьких глупостей. Ура! С неба сыплется крупа, крупа из карамели, леденцы не надоели. Едем и поем, едем и поем, снежинки карамельные жуем. Леденцы вкуса волшебного, клубника, незабудка, подснежник, сливки, сгущенка, инжир, соленый арахис, зефир. Едем и поем, едем и поем, сахарную вату как снег заберем. Едем и поем, едем и поем, я король и пряничный мир втроем. Поем такую песню. Пряничный домик, где толсто, где тонок, стены и крыша, труба всех тучек выше, отломить, надкусить, любоваться, на глазури, как на ледянке, в мороз покататься. Усыпаны елки висюльками, карамельными карамюльками, а еще рогаликами, медовыми, сладкими пряниками. А вот мы с королем на улице с домами, а в домах тех семейства, бабы с мужьями, дети с канарейками и воробьями. Притаилась за печкой пряничная кошка. Ей хорошо, она спит понемножку, у нее глаза пряничного цвета. Почему? Я не знаю ответа. Пряничная улица, пряничный светофор. Светит фонари, гуляй до зари, охраняет город пряничный дозор. Пряничные бегают по дворам собаки, а в пряничных лесах волки-забияки гоняются за пряничными зайками, а еще за ласками, бобрами и харьками, то есть хорьками. Вот такой я грамотей, извиняюсь перед вами. Пряничная падчерица нам не улыбается, она идет за хворостом, распущенные волосы. Король говорит: «Что с тобой, девица?» «Устала». «Очень верится». Снимает король с себя пряничную шубу. Пряничная падчерица греется. а мы пряничный хворост ищем повсюду». «Мы поедем с тобой дальше», — говорит король, «как только разберемся с хворостом. И я покажу тебе другие волости. Мы полетим на пряничном дирижабле. Спустимся на парашюте в пряничные Альпы, в центр пряничного королевства. Там готовят пряничное тесто». «Нет, нет», — пугается падчерица, «у дворца мне не место». Бедная девушка испугалась, отшатнулась, заикалась. Девушка пряничная кутается в платок. «Давай подвезем». «Нет, нет, я не ездок. Я пешком по старинке». «Но на тебе же рваные пряничные ботинки», — уговаривает король. «Нет, я боюсь. Вдруг ты тролль?» «Ты с ума сошла, девица. Я же волшебник». «Читала ли ты, девица, пряничный учебник?» Конечно же, она не читала. И все-таки мы довезли ей хворост. Девица-красавица в снежинках волосы. Летим, лошадки, пряничные подковы заменим к утру. Едем к помадкам в гости, узнаем от них новости. Сколько пряников подарено, сколько прикарманено, а сколько еще в пути. Посмотри, погляди, сахар и кастрюли вон там впереди. Начинается помадковое царство, сладко-тянучее, притягательное государство. Помадки любят загадки. Они меня спрашивают, как вам живется в том мире большом? Да ничего, потихоньку. Хожу в детский сад, любят мальчишки звездный парад. А девчонки любят кукол с собой таскать. Ха-ха, хи-хи, надо нам помадкам в детский сад сыграть. Мы стоим, мы сверкаем, мы летаем. В морозы мы делаем украшения, хоть снежинки, хоть розы. Одиноким в утешение. Помадки не тают в тепле. Тянучки повсюду, везде. Весь снег из помадки. Метель метет сахарная, легкая, мягкая, бархатная. «Нам дорога, — говорит король, — лежит в разноцветный край. Сахарная глазурь, эй, голос подай!» Король с саней прыг, и вдруг король не король, разноцветный, мерцающий. Вот это роль! Да, я красавец играющий! «Смотри, не зазнайся!» — кричу, а сама тоже в кастрюльку лечу. И на мне розовые штаны, а поверх штанов ажурное платье. Я принцесса, я глазурью украшена, вы меня не узнаете. Поиграю я в классики с прянями милыми, распишу я глазурь, спою песню любимую. Пряничный домик, где толсто, где тонок, стены и крыша выше и выше, отломить, надкусить, любоваться. С крыши на ледянке по глазури кататься. Во многих странах мы с королем побывали, и в стране Тмин, и в стране Ткемали. Это приправы, пряный ведь пряник. Перец смеется. Я вас не ранил? Ну как же не ранил, что за вопрос? Тихи! Пожалейте мой бедный нос. На то я и перец. А есть еще корица. Кора по-простому, ароматом одним насытится. Есть имбирь и кориандр, все это в тесте. Все травы на месте. Сушеные травы, на солнце собранные, по баночкам и пакетам расфасованные. Гвоздику чуть не забыли. Ах, гвоздика ты, гвоздика, сушеный цветок-крестоносец. Раз чихнешь, на два привыкнешь. Мешаем, мешаем, пряная смесь на совесть. Я больной, кашляет король. Не здоровится. Пожуй приправы. Ради забавы? Нет, сразу станет легче. Король пожевал, продышался. Спасибо, излечен. Покатили, скоро уже вечер. Много трудяг в нашей стране. Пряник печется, противни в золе, а масло ручьем в тесто льется. Несемся мы дальше по миру из пряников, по пряничным тучам, по горным кручам, и летим мы на пряничных, кудрявых лошадках. И так мне приятно, на душе пряно-сладко. Неужели врагов тут нет? Удивляюсь. Главное, шепчет король, чтобы нас закваски не съели на обед. А что это значит, закваска? Такая мука с водой, отвечает король. И мы относимся к ней с опаской, добавляем в любое тесто. Ничего интересного. Мы летим, к нам лезут лапы липкие. Подзаквасим. Летайте помедленнее. Квас, квас. Какие вы прыткие. Плачет закваска, сокрушается, лапой грозит и убирается. Ура, ура, ура, дразню. Хищный лес пролетели. Закваска злая, вечная, бессердечная. Вот и волшебные ели прилетели к метели, приземлились, мягко, совсем не разбились. Выходим с королем на пряничную площадь. Ну что, поездка была хорошей? Поездка, кричу, была просто отличной! До свидания, король! Счастья тебе в жизни личной! Я прощаюсь, выхожу из домика. Утро! Здравствуй, утро новогоднее! Тут рядом совсем пряничная страна. Вкусная и яркая зимушка-зима. Посижу, погрущу о короле и подумаю, как хорошо, что слетала я с ним в путешествие. Пряник-дом, пряник-дом, съем тебя, и что потом? Пряник крыша, прян труба, тесто пряное. Ура! Встану рано, помечтаю и сначала прочитаю.